14:00 во время обеденного перерыва телефон внутренней связи полковника Тимохина вновь сработал сигналом вызова. «Да что это такое?» — воскликнула Татьяна. «Пообедать спокойно человеку не дадут». Александр отложил вилку, поднялся, прошел к тумбе с телефоном, поднял трубку. «Да, это Крымов. Решил пожелать мне приятного аппетита. Ты сидел за столом, что ли? Придется, Саня, прервать обед. Чего ради?» «В городок приехал генерал Феофанов. Вызывает нас с тобой в штаб. Срочно». «Понял. Выхожу. Давай у твоего дома встретимся». Тимохин взглянул на Татьяну. «Ты заканчивай без меня. Я в штаб». «Ну почему именно сейчас?» «Потому что вызывает Феофанов. Начальник управления в гарнизоне? Ты догадлива. Спасибо за обед. Все было очень вкусно. Но ты же не успел даже притронуться ко второму блюду. Первого достаточно. Пошел я, Танюш. Не провожай». Александр вышел на улицу. Тут же подошел и полковник Крымов. Офицеры быстрым шагом направились в сторону штаба части обеспечения функционирования секретного объекта. Когда они вошли, генерал-лейтенант Феофанов стоял у окна. «Разрешите, товарищ генерал? Входите, присаживайтесь». Тимохин и Крымов устроились за столом совещаний. «Я к вам сразу из администрации. Служба внешней разведки установила местонахождение сержанта Луизы Крофт». Старшие офицеры переглянулись. «Так быстро?» «Как ни странно, но разведке это удалось. И удалось с помощью небезызвестного вам агента Сергея Ревунова, или Абдулы Реви». «Сержанта?» — удивился Тимохин. «Значит, он сумел сохранить свое положение?» «С его деньгами сделать это было несложно. Тем более, что после разгрома наркозаводов в Кайзабаде и Тарипули Реви перебрался в Кандагар к талибам. Естественно, не рядовым, а джахедом. В общем, это не столь важно. Важно то, что теперь нам известно. Луизу Крофт похитили по приказу Абдулы Тимирзая, одного из руководителей Талибана, и сейчас сержант находится в Пакистане, а точнее в населенном пункте Дерхан. Кстати, через этот Дерхан наши торговцы оружием переправили ПЗРК «Игла» в Афганистан на базу «Тарвал». А это откуда известно? А это известно уже из показаний генерала Кордопольского, осуществлявшего руководство практическими испытаниями новых переносных зенитно-ракетных комплексов на полигоне Северном. «Значит, предателей арестовали?» — спросил Крымов. «Взяли одного пока Кордопольского по прямому распоряжению из Кремля. И как оборотень сумел организовать переброску комплексов в Пакистан?» — спросил Тимохин. «По воздуху, используя подчиненный ему транспортный Ил-76. А что, в Дархане есть аэродром?» «Есть. Он не используется пакистанскими ВВС и является частной собственностью некого крупного предпринимателя Али Чаранди, активно поддерживающего международные террористические организации. По данным Реви Ревунова, Крофт вертолетом из Дали доставили в Дархан и поместили в усадьбе Чаранди». «А где сейчас находится сам сержант?» — поинтересовался Тимохин. «В Дали. И именно ему было поручено встретить Крофт в этом селении и обеспечить ее переброску в Пакистан. Вот откуда Сергей знает о Дархане. Нам чертовски повезло. Мы знаем, где находится Крофт. Но какое решение по ней приняла комиссия, курирующая действия Марса?» «Решение могло быть одно. Нам приказано в кратчайшие сроки подготовить операцию, освободить помощницу Харсона и вернуть ее на базу в Хуми». «Неплохо», — воскликнул Крымов. «А члены комиссии не подумали, возможно ли эта акция по определению? Ладно, духи спрятали бы ее в Афганистане. Но Пакистан... Да еще территория, подконтрольная мятежным войскам оппозиции и Талибану». «Подумали, Вадим Петрович, и пришли к выводу, что нам это под силу. Причем, повторюсь, операцию по освобождению Крофт отряд «Марс» должен провести в кратчайшие сроки и, по понятным причинам, без привлечения бойцов полковника Дака. Еще не лучше. Феофанов прошелся по кабинету, остановился у карты Афганистана и граничащего с ним Пакистана. Задача, конечно, сложная, но, думаю, выполнимая. Я не зря сообщил вам об аресте генерала Кардапольского, который содержится в тайне даже от его семьи. Для родных предатель убыл в командировку. А причем в нашем случае продажный генерал? Он является одним из крупных нелегальных продавцов оружия за рубеж, в основном на восток, и для талибов он остается таковым. А они, после уничтожения складов в Тарвале, сейчас весьма нуждаются в пополнении утраченного арсенала. Кардапольский уже получил заказ от Тимирзая на поставку в Дерхан вооружения и боеприпасов как раз перед самым своим арестом и передал ему заказ узбекский торговец оружием Юлдаш Рашидов. «Ну, с ПЗРК все ясно», — произнес Тимохин. «Этот Иуда руководил испытаниями секретных комплексов и, в принципе, мог, используя свое положение, продать десяток комплексов. Но откуда у Кардапольского другое вооружение и боеприпасы?» «Саша», — скривился Феофанов, — «торговля оружием — это отлично организованный, обеспеченный всем необходимым, а главное, надежно прикрываемый сверху бизнес, в котором задействовано немало людей. Кардапольский, как установила Федеральная служба безопасности, связан с господином Аладьевым Константином Михайловичем. Тебе знакомо это имя?» «Высокопоставленный чиновник комитета по экспорту вооружения?» «Да, он самый. Аладьев, в свою очередь, связан с другими преступными элементами в системе производства оружия и боеприпасов. Это паутина, Тимохин, бизнес, приносящий огромные доходы. И что мы имеем от того, что талибы сбросили заказ на вооружение генералу Кардапольскому?» — спросил Крымов. «То, что заказ должен быть выполнен. И Кардапольский, на чей счет в Лондоне уже переведена кругленькая сумма, просто обязан поставить в Пакистан оружие и боеприпасы. Тем же способом, что и ранее, когда перебрасывал духом модернизированные ПЗРК бортом Ил-76. «Теперь понятно», — протянул Тимохин. «Продажный генерал должен отправить в Пакистан Ил-76, на борту которого будет находиться не груз, а штурмовое подразделение ГУБТ с задачей при приземлении в Дерхане уничтожить охрану аэродрома, овладеть усадьбой Чаранди, освободить госпожу Крофт и тем же бортом доставить ее на американскую авиабазу в Афганистане». «Так? А что, Саша, разве план плох?» Тимохин отрицательно покачал головой. «Да нет, товарищ генерал, план замечательный и, в принципе, вполне реализуемый. Тем более на начальном этапе нам даже могут помочь начать акцию». Феофанов заинтересованно взглянул на командира отряда. «В смысле, могут помочь? Кто?» «Как кто? Талибы?» «О чем ты говоришь, Саня?» — нахмурился Крымов. «Я что-то плохо тебя понимаю». «Я вот думаю, если Крофт так нужна талибам, то почему ее похищали открыто? Можно сказать, демонстративно? Если духам нужна информация по Марсу, то они должны были нейтрализовать ее тихо, возможно, в США, но уж никак не в районе дислокации частей сил по поддержанию мира. Теперь, когда мы знаем, что талибы проинформированы о нас, что в первую очередь должно сделать совместное руководство проектом Эльба? Распустить прежний состав и российской, и американской групп и тут же сформировать новый по штату, который был бы строжайше засекречен и о котором Крофт не могла даже догадываться. Второе. Пересмотреть планы по применению спецподразделения особого назначения с изменением тактики его действия при проведении очередных акций. Ну и еще кое-какие мероприятия, делающий информацию, которой владеет Луиза Крофт, совершенно бесполезной. Но духи захватывают помощницу генерала Харсона открыто, и, что еще более настораживает, привлекают к этой операции агента службы внешней разведки Сергея Ревунова. Создается впечатление, что и похищение, и оповещение нас в части того, кто похитил помощницу Харсона и где она содержится, проводятся специально. Мол, вот мы захватили помощницу бывшего командира секретного отряда, спрятали ее в Пакистане. В Дерхане, кстати, селение, рядом с которым имеется вполне пригодный для применения по назначению аэродром. И вытаскиваем из Крофт всю информацию по Марсу. Не нравится вам, господа хорошие, подобная ситуация? Милости просим, прилетайте, отбивайте женщину, а мы обеспечим вам и пролет над Пакистаном, и посадку в Дерхане. А что произойдет дальше? Извините, сэры, не ваше собачье дело. Впрочем, о том, что может произойти, догадаться нетрудно. Начальник управления по борьбе с терроризмом прикурил сигарету, разрешил курить и подчиненным. Крымов открыл форточку. «Значит, ты считаешь, что Крофт захватили для того, чтобы вытащить на нее отряд?» «Точно сказать не могу», — пожал плечами Александр. «Но для чего талибы организовали похищение? А что тебя беспокоит по Ревунову? Его связь с талибами вполне объяснима. И если опытный разведчик почувствовал бы, что взят под контроль противником, он нашел бы способ передать в центр сигнал опасности. Но такого сигнала сержант не передавал». «А где сейчас находится семья Ревунова?» — неожиданно спросил Тимохин. «Это службе внешней разведки известно?» Феофанов вновь внимательно посмотрел на Александра. «Причем в нашей ситуации семья агента СВР?» — поинтересовался Крымов. Генерал пропустил реплику Крымова и присел рядом с Тимохиным, считая, что талибы раскрыли Ревунова и заставили работать на себя, используя семью сержанта в качестве заложников? Почему нет? Разве подобное не могло произойти? Ревунов отправляет семью в Кабул перед ликвидацией наркозаводов, одним из которых он владел. В ходе штурма объектов неизвестные силы уничтожают двух из трех наркобаронов в Кайзабаде и Тарипули, а вместе с ними и подчиненных им духов. А Реви, по счастливой случайности, остается жив. Он не только выживает, но и уходит из района применения. Однако Ревунова не только не проверяют, не проводят расследования, но перебрасывают вдали, куда доставляется после похищения Крофт, и ему же поручается встреча Луизы с дальнейшей переброской в Дерхан. Не кажется ли вам, что все это более чем странно? Но тогда, Саня, — проговорил Крымов, — действия талибов тем более нелогичны. Ты же сам говорил, шум духам не нужен. Однако они делают все, чтобы о похищении узнало командование коалиционных сил, а значит, и руководство проекта «Эльба», что в конечном итоге и произошло. В чем состоит их замысел? В расчете на то, что мы, вопреки здравому смыслу, решимся провести акцию по освобождению сержанта США в самых неблагоприятных для себя условиях и используем для этого канал поставки вооружения генерала Кардапульского, о провале которого руководство Талибана знать не может? Ерунда какая-то получается. «Да нет, Вадим Петрович, не ерунда», — возразил Феофанов. «Не думаю, что штаб Мулы Омара, руководителя Талибана, всерьез рассматривает вариант силовой акции по освобождению Крофт. Хотя, с другой стороны, американцы на весь мир трубят о том, что не оставят в беде ни одного гражданина США, даже если для этого понадобится применение всей мощи американских вооруженных сил. Командование Западной коалиции может принять решение на акцию по освобождению Крофт и убедить Россию оказать им в этом помощь. Другими словами, привлечь к акции усиленный отряд «Марс». Это маловероятно, но в принципе возможно. Более того, талибы в состоянии спровоцировать американцев на принятие подобного решения. Разместят в интернете снимки разгромленных Марсом лагеря Джабал в Хайрабском ущелье и кишлака Тарвал, где спецподразделение уничтожило склады с вооружением. Не исключено, что и видео воздушной атаки плато и зеленок в районе перевала Цикунзи. Повсюду разбросают трупы женщин, детей из кишлаков, в которых они сами подавляли сопротивление. И тут же на этом фоне нашу любезную Луизу Крофт, сержанта спецподразделения США, помощника командира объединенного российско-американского отряда, который и уничтожал «мирных» кавычках чабанов с их семьями. Телевизионные каналы многих стран мира мгновенно подхватят эту информацию и разнесут ее по всему свету, искажая факты в своих целях. Обществу нужна сенсация? Пожалуйста, получайте. И в различных комментариях дефицита не будет. У нас в России телевидение поднимет немалый шум, что уж говорить об арабских каналах. Талибы будут использовать Крофт по полной. И тогда, хочешь не хочешь, а руководству России и США придется принимать жесткое решение по закрытию проблемы. В этом, как мне видится, и состоит замысел руководства Талибана. А когда они воплотят его в жизнь, и Крофт станет не нужна, то талибы устроят над ней суд, вынесут ей смертный приговор и прилюдно приведут его в исполнение. Под воплощением замысла талибов в жизнь вы подразумеваете уничтожение подразделения, что будет вынуждено пытаться освободить Крофт? — спросил Крымов. — Да, Вадим Петрович, — ответил Феофанов. — Думаю, что да. Впрочем, все вышесказанное — лишь предположение. Реальный замысел талибов мы, к сожалению, пока просчитать не можем. Но управление уже имеет приказ в кратчайшие сроки подготовить акцию по освобождению Луизы Крофт. Следовательно, российскому составу «Марса» предстоит отработка задач операции «Визит», так мы назовем данное мероприятие. И что, действительно полетим в Дерхан на Ил-76 Кардапольского? — усмехнулся Тимохин. А вот это надо обдумывать. Для талибов продажный генерал и его сообщники по-прежнему находятся вне подозрения со стороны ФСБ, иначе Тимерзай не сбросил бы заказ на поставку оружия. На борту 76-го отряд спецназа духи ждать не будут, но высадка из самолета одно, а штурм дома Али Чаранди совсем другое, даже если в штабе Омара не рассматривают всерьез вариант немедленной акции по освобождению Крофт, то какие-то мероприятия по отражению вероятной угрозы Чаранди наверняка проведет. Следовательно, у него будут силы для обороны собственного дома, а помощь к нему при необходимости подойдет быстро. Затяжка же штурма реально грозит уничтожением отряда. Вот и встает известный русский вопрос, что делать, чтобы и базу духов с аэродромом в Дерхане разнести, и Крофт освободить, и без проблем свалить из Пакистана в афганские Хуми. К тому же надо еще Кардапольского и Аладьева принудить к сотрудничеству, сохранив это в тайне. Задача нам поставлена крайне сложная, но решать ее придется по-любому. А значит, подготовить такой план, который гарантировал бы успех операции. «Легко сказать, подготовить план», — воскликнул Крымов. «А как его подготовишь в сложившейся ситуации?» Феофанов взглянул на часы. И тут же его мобильный телефон издал сигнал вызова. «Слушаю», — ответил начальник управления. «В городке размещение офицеров боевой группировки?» «Пытаемся». «Немедленно?» «Понял вас. Но смогу прибыть не ранее 17:00?» «Понял. Буду. До встречи». Отключив телефон, Феофанов обратился к Тимохину и Крымову. «Меня вновь вызывают в администрацию. Посему я покидаю вас. А вы, господа офицеры, работаете?» «Как говорится, безвыходных положений не бывает. Разница лишь в том, что кому-то удается найти выход, а кому-то нет. Вам, как профессионалам, должно удастся. После совещания в администрации заезжать к вам не имеет смысла. Подъеду с утра, часиком к 10, если ничего не помешает. Не смогу подъехать, свяжусь по телефону, так что оставайтесь на связи. Удачи вам. Попрощавшись с руководителями отдела специальных мероприятий по борьбе с терроризмом, Феофанов выехал за пределы территории секретного военного объекта. Проводив начальника, Крымов бросил карандаш, который все время вертел в руках, на стол. «Работайте». «А как работать? Черт бы побрал эту Луизу Крофт вместе со всем ее долбанным командованием. Ну что мы можем придумать? Я лично не вижу выхода из сложившегося положения. А может, Сань, раздавим пузырек столичной? Глядишь, и мозги живи работать начнут. Знаешь что, Крым, ступай-ка ты домой, а?» Крымов с недоумением посмотрел на Тимохина. «Что за дела, Саня? Чего это мне идти домой?» «Ступай, Вадим. Ты напряжен, раздражен. В таком состоянии работать бессмысленно. Отдохни. А ты?» «А я подумаю, как нам вытащить Крофт. Значит, ты в состоянии пахать, а я нет?» «Да, ты не в состоянии. Кстати, рюмка другая тебе и вправду не помешает. Да и мне нужна спокойная атмосфера. Без обид, Крым. Ступай. А я, если ничего не придумаю, зайду к тебе. Тогда вместе нажремся к чертям собачьим. Да? Ну ладно. Но только что говорить Феофанову, если он мне позвонит. Скажи, отошел бутерброда взять. Перезвонишь, как вернешься в штаб. И отзвонишь мне. Черт с тобой. Ломай голову. А я действительно пойду. В череп ни хрена толкового не лезет. Но ты держи меня в курсе. В курсе чего? В курсе всего. И Крымов, выругавшись и хлопнув дверью, вышел из кабинета. Тимохин посмотрел через окно, как начальник отдела спецмероприятий направился к гарнизонному магазину. Подумав, достал сотовый телефон и набрал номер Шепеля. «Да, Саня», — ответил майор, — «ты еще в городке или уже в Москве?» «В городке. К тестю часов 10 поеду, если разрешишь, конечно». «Ясно. Тогда давай-ка ко мне, в штаб. Без вопросов. Минут через 5 подойду».